Глава 32. Отец и сын Айкальд и Райнер снабдили корабль всем необходимым и наняли только демонов в матросы. Они в 2-3 смены работали, не покладая рук, и гоняли ветер в паруса. На рассвете 4-го дня мы в самые кратчайшие сроки доплыли до скал Близнецов. Точнее, мы доплыли до Ледяного острова, который расстилался на несколько миль вокруг этих скал. Сила потерявшего свое сокровище демона заморозила полностью движущие плиты и создала вокруг себя толстый слой льда. Обломки корабля Йорона застыли недалеко от двух плит. Корабль Эйрика и Велитара дрейфовал по волнам в плачевном состоянии. Видно, они пытались усмирить демона и затащить на корабль, но не справились. «Что он делает?» — спросила я, высматривая огромного ледяного монстра, который разбирал по дощечкам разбитый корабль. «Тебя ищет!» — пробормотала Вера. «Иди к нему, верни человечность, а он вспомнит меня!» «Конечно!» — улыбнулась подруга. Прибившись к ледяному берегу, демоны спустили трап, и я осторожно ступила на толстый лед. Как только он захрустел под ногами, гигант резко прекратил доламывать свой корабль и развернулся на звук. Его цепкий взгляд тут же нашел маленькую меня. Монстр вытянул контейнер, в котором копался, и понесся в нашу сторону. Ледяной демон в считанные секунды оказался рядом, схватил меня одной лапой поперек туловища и, взлетев, уселся на одну из плит. Он закрыл в коконе своих рук и, порыкивая, разглядывал. Рядом с ним я не ощущала холода, хотя он весь был выкован изо льда. Здоровенный ледяной монстр с острыми наростами на руках и ногах, с огромными крыльями и толстым шипастым хвостом. Он совсем не ассоциировался с демоном, а его лицо будто высечено из камня неумелым художником. Грубое и довольно устрашающее. Массивная нижняя челюсть с выпирающими острыми клыками. Единственное, что осталось от Йорна — глаза. В них горел голубой огонь. Я рассматривала его довольно долго, как и он меня. В какой-то момент демон встрепенулся. Лапа с острыми когтями сместилась на живот. «Мое!» — грубо прорычал он. «Твое!» — согласилась, улыбнувшись. «Привет, Йорн!» «Моя!» Рыкнул довольно ласково, насколько позволяли его ледяные связки. «Твоя! Что ты тут устроил?» Погладила по каменной щеке. «Искал. Он забыл тебя, а я нет». «Ты молодец. Пойдем на корабль. Нам пора домой». Демона упрашивать не пришлось. Он расправил крылья и, взлетев, доставил нас на корабль. Мужья новых подруг уже перебрались на борт и напряженно ожидали нас. «Где мой брат?» — рыкнул демон в сторону двух брюнетов, продолжая прижимать меня к себе. «Верни Йорну контроль!» — твердо приказал лорд Севера. Нас начали окружать демоны. «Нет, он не смог защитить сокровище!» — рыкнул мой демонюка. Умилилась. Такой он родной. Я никогда раньше не видела ипостась Йорна, но этот здоровяк ощущался самым родным и близким. Погладила по руке мутанта. Демон отвлекся на меня. «Давай, Вел!» Услышала голос Эйрика и скосила глаза. Один из брюнетов превратился в гиганта и точным взмахом ударил по солнечному сплетению моего здоровяка. «Ты что делаешь?» Завопила я, чувствуя, как слабеют удерживающие меня руки моего монстра. Демон Йорна рыкнул и на глазах начал уменьшаться. Я вскрикнула, потеряв под собой опору, но упасть не успела. Эйрик поймал и поставил на ноги. «Не бойся, все хорошо». Успокоил он. Пока я отвлеклась на него, монстр был подавлен, и на палубе лежал мой голый Йоррен. Подошла ближе, рассматривая мужчину в отключке и без татуировок. Мужчины оттеснили меня и сноровисто набили ему 4 руны. Закончив с татуировками, они переложили Йоррена на носилки и понесли в каюту. Я побежала за ними, боясь потерять его из виду. «Что вы сделали?» «Запечатали демона», — ответил Велитар. «Будь рядом, иначе он может опять разрушить руны и захватить тело». Йоррена переложили на кровать и вышли. Я юркнула к нему под бок, укрыла нас пледом и, крепко обняв, прикрыла глаза. Мужчина заворочился и сам обнял меня, погладив по спине. Вот только не очнулся. За эти 3 дня во время нашего скоростного плавания мы с Дайроном прошли еще 2 болезненные процедуры, после которых я постепенно вспомнила свою жизнь в Этуме. Вспомнила, как и из-за чего оказалась на корабле. Все-все, каждую деталь. И, конечно же, вернулись чувства. Я вспомнила, что полюбила 3 невероятных мужчин. За 2 луны они смогли прочно поселиться в моем сердце. А один очень хитрый демон умудрился заделать нам детеныша. Единственное, что не сможет сделать Дайрон, как и я, это вернуть воспоминания мужчинам. Я оказалась марионеткой в руках 2 эльфов. Эйравель не зря поделился со мной магией. Он привязал меня к себе и манипулировал моими силами. Он сумел очень точно и детально исказить все события и закрыл от меня прошлую жизнь на Земле. Таким способом, когда я Луну назад очнулась, то помнила только прошлое Энелии до взрыва. Я, наконец, обрела душевное равновесие. Осталось дело за малым — вернуть моего демона, приручить короля и его тень. Один раз Аринель, Марилос и Йоррен полюбили меня. Значит, полюбит вновь. Я смогла вернуть себе свою личность, отгородиться от памяти Энелии. Значит, и они смогут. Иначе ведь быть не может. Своих мужчин никому не отдам. Они меня добивались. Один даже целый континент ради меня оставить хотел. О Лауре и Эйравеле именно сейчас думать не хотелось. Надеюсь, они поймут, что их план провалился и сбегут куда-нибудь далеко, чтобы больше никогда не попадаться мне на глаза. «Привет», — прохрипел Йоррен, отвлекая от мысленных убийств 2 злодеев. «Привет. Ты узнал меня?» — выпалила, нависнув. «Мое сокровище?» — хрипло хохотнул мужчина. «Да, твое сокровище». Расплылась в глупой улыбке и упала на грудь здоровяка. Он погладил по спине, разгоняя сонных мурашек, и шумно выдохнул. «Как звать тебя, сокровище?» Хмыкнул он после долгого молчания. «Ты звал меня Катрина». «Звал?» «Долгая история. Что вообще ты помнишь последнее?» «Я плыл с островов. Вез короля и его бывшую жену обратно в Авел и не смог перейти через скалы-близнецы. Дальше ничего не помню». Йоррен почесал затылок и нахмурился. «Да, все было так. Только с тобой вместе плыла я. Я ваша невеста. Екатерина или просто Катя?» «Наша невеста?» Демон выгнул бровь и расплылся в улыбке. «Твоя?» «Короля и его тени. Ты побратим Аринеля и Марилоса». «Что-то такое припоминаю. Вот только не помню, почему мы братались. Почему я забыл тебя?» Он перевернул нас и навис на вытянутых руках. Погладила по затылку и улыбнулась. «Лаури и Эйравель применили к вам заклятие и с помощью моих сил заставили забыть». «Ты пахнешь мной», — перебил он, зарывшись в волосы. Я поежилась от теплого дыхания. Он чуть сместился и, улегшись на бок, погладил по плечам, рукам, переместил ладонь к животу и ошеломленно замер. «Ты беременна?» «Да». Йоран съехал чуть ниже и положил голову на живот, выпуская силу, погладила по затылку новоявленного папаши. Немного подумав, решила применить к нему ментальное воздействие, чтобы подстегнуть память. Прикрыла глаза и послала все воспоминания нашего с ним прошлого. Демон рыкнул и сжал бока. Через несколько минут, резко подтянувшись, закрыл рот яростным поцелуем. «Моя Катрина!» Рычал он в губы, сминая их. «Ты вспомнил?» Спросила я, прервав. «Вспомнил? Ответь, пожалуйста!» «Это не важно, Ципа!» Он упал рядом на подушке и сгреб в свои объятия. «Мы познакомимся заново. Впереди нас вечность. Просто знай, моя жизнь — это ты. Мой дом — это ты. Моя душа — это ты». Повторил Йоран свое признание. Я расплакалась горько и навзрыд. Впервые за эту луну опустила все напряжение и дала волю эмоциям. Йоран притянул к себе и шептал что-то успокаивающее и милое. Но это не помогало, наоборот, усиливало поток слез.